Жест равновесия 4. Медитация, раскрытие медитации. По мере переживания более глубоких уровней медитации, мы обнаруживаем, что медитация – это природа самого ума, и что это переживание само по себе уже и есть переживание просветления. Во все духовные дисциплины входит практика какой-то формы медитации. Всматриваясь глубже в медитативное состояние, осознавание, обнаруживаем, что осознавание не субъективно и не объективно. Оно не может подвергнуться концептуальному анализу. Осознавание есть естественная искренность, открытость, которая есть, когда уму предоставлена возможность действовать свободно, самому по себе, без прерываний, искажений или ожиданий. Медитативное осознавание подобно совершенно открытому пространству, но не место в обычном понимании, поскольку осознавание не место, у него нет какой-то формы. Это пространство и не в тело, и не внутри ума, оно не ментальное, не умственное, не физическое, и все же в то же самое время оно является глубоким интегральным ощущением тишины, открытости, искренности и равновесия, что есть суть переживания медитации. Медитация включает определенные практики, такие как интенсивная концентрация, визуализация различных объектов, повторение мантр. Отправиться в уединенное, спокойное место, оставаться совершенно молчаливым с полчаса. Или пойти в горы, на берег океана, очень громко произносить мантру. Или взирать на небо, оставаться просто открытым. Или практика поклонения. В основе практики все то, что снимает напряжение, успокаивает. Но что лучше всего работает, создает тишину и развивает концентрацию. Медитация помогает быть спокойным и счастливым. Жизнь наша становится уравновешенной, когда мы способны сочетать все, что мы переживаем со своей медитацией. Можно обратить все свои эмоции в снятое напряжение и спокойствие медитации. Поначалу медитация кажется простой, быть спокойным, расслабленным, вероятно, следовать особым инструкциям. В действительности медитация – это процесс поиска истины, понимания, попытка открыть природу существования нашего ума. Чтобы обнаружить такое знание, нужно очень глубоко войти в медитацию. Найти ответ на вопрос, кто же мы реально есть. Итак, как мы медитируем? Прежде всего, тело должно быть очень спокойным. Физически расслабьте свои мышцы. Позвольте уйти всякому напряжению. Сидя в удобном положении, оставайтесь полностью неподвижным. Дыши очень тихо, мягко. Вдыхай, выдыхай медленно и ровно. Полностью расслабься настолько, как можно больше расслабься, чтобы вся нервная система стала спокойной. Чтобы просто естественно отпустить свое тело, дыхание и мысли. Тело утихнет. Дыхание уравновесится, ум и чувства станут умиротворенными. Ты это глубоко чувствуешь и радуешься своим оживающим чувствам и ощущениям. Медитация не что-то трудное, чуждое или важное. Это часть нашей природы. Не нужно достичь какой-то цели. Сами старания препятствуют к расслаблению. Можно создавать проблемы, подталкивая себя слишком или пытаясь следовать слишком узкому набору инструкций. Ведь прикладывая излишние усилия, можно оказаться пойманным между получением и неполучением желаемого, отчитываясь перед собой внутренне, пытаясь одновременно быть молчаливым. Стараясь концептуально испытать хорошую медитацию, создаем бесконечные внутренние конфликты и внутренние диалоги. Если продолжить расслабление и успокоение ума, в конце концов не потребуется никаких усилий для медитации. Научившись медитировать, лучше себя почувствовать полностью, не отрицая, не отвергая какой-то части. Все мысли и чувства могут стать частью медитации. Можно пробовать на вкус каждый из них, затем постепенно двигаться дальше. Так можно открывать разные тонкие слои состояния ума. Ум просто наблюдает свой естественный процесс. Каждая мысль, желание, мотивация. Естественная помощь этому основному виду медитации. Медитация выходит за пределы дуализма. Все, что переживаешь, рассматриваешь как совершенное. Так как критерий совершенства внутри ума, а не снаружи. Возникают воспоминания, чувство дискомфорта. Можно почувствовать себя неспокойно, но эти чувства проходят, если не держаться какой-то отдельной мысли. Просто оставайся спокойным, непривязанным и не думай о медитации. Просто принимай себя. Не пытайся учиться медитации. Ты и есть сама медитация. Тело целиком, дыхание, мысли, чувства, осознавание. Все наше существо есть часть медитации. Не надо беспокоиться о потере. Вся поле энергии есть часть медитации, так что нет нужды следовать какой-то особой инструкции, беспокоиться о достижении какого-то особого переживания. Лучшая вода есть горная вода. Когда вода течет среди скал, она очищается, ее свойства улучшаются. Так и медитация лучше та, что свободна и текуча. Скоро чудесно свобода строится в высокие медитативные состояния. Мастера спросили, когда вы концентрируетесь, где ваша концентрация? Он ответил, нет ни объекта, ни позиции, ни цели. Переживая более глубокий уровень медитации, обнаруживаем, что природа ума есть медитация. Это в действительности есть переживание просветления. Это переживание свободно от всего и одновременно проявляет все. Само по себе это освобождение. Наблюдение мыслей. В настоящем прямом моменте переживания нет ничего, о чем можно сказать, подумать, что можно обозначить. Оставляя интеллектуальный рациональный ум, мы касаемся более глубокой, более тонкой энергии, которую непосредственно переживаем. Некоторые могут сразу пройти за пределы мыслей, эмоций и войти в переживание медитативного осознания. Другим вначале полезно подвергнуть анализу происходящего в данный момент. Каковы отношения между медитирующей и медитацией? Как устанавливаются отношения? Кто наблюдает? Кто толкует переживания? Чем тоньше этот анализ, чем глубже наше исследование, тем скорее мы откроемся медитативному переживанию. Каждый задаваемый вопрос расширяет видение и уменьшает сомнения, вопросы и проблемы. Медитация совершенно естественно становится спонтанной, непосредственной и прямой. Хорошее начальное, хорошее упражнение – выбрать какую-то отдельную мысль, удерживать ее долго, думать ее, просто концентрируясь на одной единственной мысли, просто дать ей быть. Когда кончится эта мысль, возникнет другая, делаем то же самое. Снова и снова выясняем, как долго мы в состоянии удерживать одну мысль. Делать это раз в 5 дней. Потом наблюдаем внутри и исследуем свое отношение к тому, кто наблюдает или узнает наши мысли, понятия и чувства. Кто наблюдает? Можно сказать, что наблюдает осознавание, интуиция, сознание, субъективный ум, личность, к которой относимся как «я», «мне», «самость». Но как это «я» относится к мысли? И как они взаимодействуют? Каковы различия и конфликты между этим «я» и этим умом? Пытайтесь изучить их в переживании. Чем больше наблюдаешь свое собственное переживание, тем больше видишь прямых ответов на эти вопросы. Не наблюдая тщательно мысль, можно обнаружить себя оценивающих переживаний, наклеивающих на него ярлыки. Тогда не обнаружим более глубокие и тонкие уровни переживания. Я есть субъект. То есть я воспринимаю, переживаю образы, чувства, идеи, воспоминания. Как я и переживания связаны друг с другом? Коли они различны, в чем разница между ними? Я имеет особое переживание. Не формируй каких-то особых идей, как должно протекать это переживание. Не думай даже, что медитируешь или переживаешь. Позволь переживанию быть, не заботясь о том, что случится, как случится. Не надо давать себе отчет о переживании, поскольку боли не остается какой-то я. Даже опытные медитирующие могут потратить много лет, медитируя, прежде чем освободят свой ум от непрестанной вереницы мыслей. Если узнаем, как правильно войти в медитацию, то можем быстро выйти за пределы мысли и за короткое время транспутировать многие жизни негативной кармы. Это тайное знание медитации становится источником вдохновения, переживающим само себя. Мы просто становимся свободным от центра. Без субъекта, без объекта. Между ними нет ничего, что нарушило бы наше состояние уравновешенности. Медитация выходит за пределы времени, чувств и субъектно-объектных отношений. Превосходя все это, медитация вводит нас на иные уровни сознания. Похоже на то, как если бы мы смотрели через ширму на одной стороне сознания все существование, экзистенция, мысли, эмоции, негативность, наш жизненный шаблон, на другой очень тонкий энергетический уровень, глубокое медитативное состояние.